Десятый номер нашей программы. Единственный в мире аттракцион. Спешите читать. Сусанна Кольчикова дрессирует своих родителей и их родителей. Спешите читать. У Сусанны было две шишки. Одна спереди. На лбу, другая сзади на затылке. И если передняя шишка служила как бы украшением и уже не болела, то вторую, то есть заднюю, не было видно под волосами, но зато она ныла, а злая девчонка выла. Чтобы представить себе ее вой, соберитесь, человек 10, и писклявыми голосами тяните. А когда хрипните, смените звук. И тогда из ваших глоток пойдет сплошное сипение. Сусанна выдавливала из себя вот уже третий час. Мама лежала с холодным компрессом на лбу и стонала. Бабушки допивали третий флакончик валерьяновых капель. Папа сидел в ногах единственного ребенка и просил: перестань, радость моя, перестань. А Сусанна сменила звук. Он получился таким, что я его с помощью букв даже изобразить не могу. Примерно это издаваемое одновременно. Плюс немного писка. И чуть-чуть хрипотцы. Перестань, радость моя, перестань. Папа тоже начал хрипеть. Все это, в общем, и не смешно нисколько. Грустно это очень. И я уже 38 раз пожалел, что решил рассказать вам о Сусанне, ее родителях и бабушках. Мне еще за это попадет. Найдутся люди, которые обязательно спросят: зачем в книге для детей показывать взрослых в смешном виде? Да я бы рад всех показывать только в хорошем виде, но это будет неправда, да и неверно. Я тогда буду, просто говоря, обманщиком. Нет, встретятся на вашем пути и хорошие, и смешные, и плохие люди. И я хочу, чтобы вы были готовы ко всем встречам. И если хотите знать, то когда я пишу о плохом, мне самому плохо. Так плохо, что даже чернила в авторучке высыхают. Вот перешел на карандаш. Вдруг Сусанна села на кром, и карандаш сломался от злости. Перехожу на пишущую машинку. А вот она выдержит. Она ведь металлическая. Продолжаю. Умираю! Помогите! Папа вскочил. Мама вскочила. Сбросила с головы холодный компресс, крикнула бабушкам: она умирает! Конечно, она и не собиралась умирать. И все знали, что она наверняка не умрет. Не с чем. Но еще лучше все знали, что если ее не послушаться, она такое вытворит, что... лучше послушаться. пытаемся остановиться и поподробнее растолковать вам, что же происходило в семье Кольчиковых. Только бы пишущая машинка выдержала. На всякий случай кладу рядом руку карандашей. Я уже говорил, что ничего смешного тут нет. Грустно все это. Дело в том, что, едва родившись, Сусанна начала болеть. И это у нее здорово получалось. Болела она, можно сказать, не переставая. И по-настоящему. Вот тогда смерть действительно грозила ей несколько раз. За 5 лет девочка перенесла 11 болезней. И, конечно, ее родители и их родители, то есть бабушки, боялись дышать на Сусанну. Стоило ей лишь пальчиком пошевелить, как 4 человека бросались к ней и, отталкивая друг друга, спрашивали: «Что тебе, деточка? Что тебе, солнышко? Что тебе, кисонька? Что тебе, ягодка?» И деточка, солнышко, кисонька, ягодка требовала от родителей и бабушек, чего только хотела. И они ее требования выполняли. И винить их в этом нельзя. К больному человеку, слабому, а тем более ребенку, надо было быть очень внимательным. Но никто не заметил, что Сусанна, став абсолютно здоровой, продолжала вести себя как больная. Она привыкла, что каждое ее слово ловят, что каждое ее желание исполняется. А отвыкнуть не могла и не хотела. Петька не зря ей завидовал. Уж какой бы он ни был, но его хоть в магазин можно было послать. А Сусанна ни разу сама даже не умывалась. И если бы я составил список дел, которых она не умела делать, получилось бы толстая книга. Неудобно писать об этом, но даже в одно заведение Сусанна ходила только с бабушкой. Или даже с 2 бабушками. Вот. А раз родители и бабушки дали ей столько сил, она и стала казаться им необыкновенным ребенком. А когда поверили, что она необыкновенная, то стоило Сусанне, например, чихнуть, так все умилялись. Ах! То есть, даже чихает не как все, а необыкновенно. И даже когда она набила себе шишки, бабушки заявили, что ни у кого еще не видели таких необыкновенных шишек. Стоило Сусанне один единственный раз пропищать какую-то песенку, и на семейном совете было дружно решено: у ребенка музыкальные способности. Мама и папа отказались ехать отдыхать, продали кое-какие вещи, заняли денег у друзей и купили пианино. Ребенок с музыкальными способностями вымазал белые клавиши фиолетовыми чернилами, гвоздем выцарапал на крышке. Это дурак. И предпочел играть куклами, а не пальцами. И называл пианино пианинкой. Сусанну не приняли ни в одну музыкальную школу города. Ее водили к 34 преподавателям музыки. И 33 из них отказались заниматься со злой девчонкой. одна старушка согласилась, потому что была глухая и не слышала, что там играют ее ученики. Но даже эта старушка через 2 недели сказала: «У вас действительно необыкновенный ребенок, такого абсолютного отсутствия музыкального слуха я еще не встречала.